Лунный скульптор 16, глава 1, разыскивается. Внутри резиденции ордена имбенюровными рядами высились темные рыцари. Элита, являвшаяся негласным символом ордена. Доспехи рыцарей были сделаны из адамантия и мифрила и сейчас сияли подобно драгоценным камням. Зал, в котором проходило собрание, устилал мягкий ковер высшего качества, а под потолком зависла огромная люстра, сверху донизу покрытая изумрудами и сапфирами. Ритуал прерван, и при этом похищены церемониальные артефакты. Голос первосвященника 11-го прихода ордена Эмбеню, Фейлорда, переполняло такое недовольство, что присутствовавшие священники и темные рыцари не знали, как им реагировать. «Нам стыдно, господин Фейлорд». Первосвященник Эмбеню страдал из-за лишнего веса и сейчас, как и в большинстве случаев, был в ризе, скрывавшей не только тело, но и лицо. Позади него возвышалась притягивавшая взор статуя божества, фигура, державшая в руках 12 видов оружия, каждым из которых был проткнут представитель какой-нибудь из разумных рас, людей, эльфов, гномов, драконов и остальных. Жуткую золотую статую окутывала мистическая мгла. «Приказываю направить всю мощь на посмевших помешать ритуалу. Верните реликвии ордена Металлоста. Будет сделано, ваше первосвященство». Священники и рыцари преклонили колени в знак уважения. «Дзынь, враг ордена Эмбеню. Орден Эмбеню – это группа ужасных людей, поклоняющихся самому беспощадному и бесчестному божеству. Ее участники желают любой ценой захватить мир, из-за чего находится в напряженных отношениях со всеми другими орденами Версальского континента. 11-й приход ордена Эмбеню официально объявляет помешавшего ритуалу человека в розыск и собирает отряд карателей. Состав карателей: 10 темных рыцарей, 3 священника, сотня солдат. Орден Эмбеню объявляет Вида в розыск. Отряд карателей уже выдвинулся по его следам. Наряду с сообщением Вид увидел и все происходившее в ордене Эмбеню события. ХМ. Преследователи. Они будут действовать на нервы. Когда вследствие убийств и других злодеяний у игроков сильно повышается отрицательная репутация, в какой-то момент в королевстве формируется отряд карателей, которые достаточно быстро нагоняют преступника. Порой, случается, им не хватает сил, чтобы справиться со своей целью, и в таком случае очень скоро формируется новый отряд. Причем не только с большим числом участников, но и более высокой квалификацией. Скрыться от таких карательных отрядов практически невозможно. Рано или поздно преступника обязательно находили. Даже если цель – вор или убийца с высокой скоростью передвижения и навыком скрытности, обнаружение становилось лишь вопросом времени. Ведь с увеличением количества преследователей в их рядах появлялись точно такие же воры или убийцы. Вид старался относиться к сложившимся обстоятельствам с позитивом. Что же, я предполагал такой поворот событий. То, что с ним до сих пор еще не случилось подобного, можно было назвать не иначе как благоволением судьбы. Ведь за время выполнения самых различных заданий он нажил себе столько врагов, что просто удивительно, почему его еще до этого не объявили в розыск. Однако сейчас главной целью было выполнение задания, а точнее, целой цепочки заданий, которые вели к баснословной награде. На стороне Вида находились Ледяной Дракон, братья Фениксы и Желтый Бык, каждый из которых сам по себе был невероятно полезен. Что касалось рыцарей стражей ордена Металлоста, то они не могли покинуть берегов реки и охраняемой церкви, так что о них уже можно было забыть. С появлением Ледяного Дракона изменилась расстановка главенства в отряде. Фениксы и Желтый поспешили отойти на задний план и выразить почет своему старшему брату. Ледяной Дракон горделиво осмотрел их. «ХМ, а вы усердно работаете». «Вовсе нет, старший, мы просто следуем указанному вами пути». Желтый, как и подобает коровам, вел себя особенно доброжелательно. «Все-то вы знаете, в мое время мы всегда прислушивались к старшим, и мы тоже прислушиваемся, поэтому, пожалуйста, поделись с нами своей мудростью, поведай, как нужно действовать, чтобы выдержать жизнь с нашим суровым хозяином». Удовлетворенный проявленным уважением, Ледяной Дракон с удовольствием начал делиться своими знаниями, которые так важны для нормальной повседневной жизни. «Ну, сперва, даже если вы очень голодны, к принятию еды нужно подходить с особой осторожностью. Ни в коем случае не ешьте рядом с хозяином, он непременно отругает вас за обжорство. И да, даже и не думайте есть мясо поверженных врагов после охоты. Отборное мясо идет как отдельный товар, то есть мы должны питаться лишь тем, что дает хозяин. Но когда же мы тогда сможем хоть раз наесться? Все просто, вам нужно действовать тайком. Отойдите в лес или скройтесь за холмом, и набивайте животы в свое удовольствие. С хозяином же вы всегда будете чувствовать себя проголодавшимися. Хм, можно подумать, что сытость делает нас ленивыми. И да, сразу привыкайте питаться правильно. Твои слова на вес золота, старший. Эту мудрость я почерпнул из собственного опыта. Скоро вы тоже поймете, о чем я говорю. Мои советы просто помогут уменьшить ваши страдания. И еще, вы уже охотились с хозяином? Да, конечно. Порой мы хотим остаться одни, но он вечно берет нас куда-нибудь с собой. Тогда знайте, что вам нужно быть предельно осторожными, когда после охоты плохой улов вещей. В такие дни лучше не попадаться хозяину на глаза и нужно всегда показывать, как вы усердно трудитесь. Ох, ничего себе! В то же время, когда хозяину попадаются оружие или броня, он светится, как солнце. Даже если 5 минут назад он был готов уничтожить мир, после получения ценного предмета он всегда радостно улыбается. В таких случаях нужно обязательно подойти и показать свою значимость. Но зачем? Так вы помогаете ему осознать, насколько важна ваша роль в данном деле. Ведь иначе у него всегда найдутся для вас претензии и наставления. Жизненно важная информация, необходимая для мирного сосуществования. Ледяной дракон, как и подобает старшему, щедро делился своим ценнейшим опытом. Вид достал священную реликвию ордена Металлоста, статуэтку смерти. Пришла пора продолжить выполнение цепочки заданий. Статуэтка в его руках открыла глаза и заговорила. В месте, расположенном в преддверии ада, представители ордена Металлоста заключили договор с 3 племенами. Целью новообразованного альянса стало уничтожение любой угрожающей ему опасности. Чтобы воссоздать альянс, нужно использовать трость, являющуюся символом объединения. Возьмите ее с собой и уговорите вождей племен сдержать их клятвы. Сделайте все возможное, чтобы не попасть в руки преследователей. Дзынь. Новое задание. Альянс освободителей. Перед тем, как выступать против ордена Эмбиню, нужно восстановить заключенный 130 лет назад альянс. К сожалению, все свидетели альянса к этому моменту умерли, и уговорить их потомков может оказаться весьма тяжелой задачей. Вам предстоит проявить всю имеющуюся харизму и храбрость, ведь в случае, если что-то пойдет не так, все может закончиться вашим повешением. Вы должны понимать, что данное задание сопряжено с высоким риском. В то же время по пути к альянсу племен у вас могут возникнуть проблемы с карателями из ордена Эмбиню. Другие поселения данной области не будут противиться им, поэтому вам лучше их избегать. Отныне единственное безопасное для вас место – это земли 3 племен. Возродите альянс и захватите резиденцию ордена Эмбиню. В случае объединения племен вы сможете воспользоваться силой трости, священной реликвии ордена Металлоста. Это последовательное задание, ведущее к спасению узников ордена Металлоста, искоренению 11-го прихода ордена Эмбиню, исполнению давней мечты ордена Металлоста. Сложность. С. Вознаграждение. Колоссальное повышение славы и харизмы. Ограничение. Данное задание состоит из 3 этапов. Для его выполнения нужно успешно завершить каждый из них. Захватите крепость ордена Эмбиню для выполнения 1-го из этапов. Только после завершения данной задачи вы получите доступ к следующему этапу. В случае похищения у вас трости задание будет считаться проваленным. Если вы не справитесь с данной задачей, все задания, связанные с орденом Металлоста, также прерываются. Наконец-то ему досталось задание сложности С. Я все-таки достиг этого. Вид закрыл глаза в предвосхищении. Ему предстояло объединить 3 племени и захватить вражескую крепость. И это только верхушка айсберга. Первый этап масштабного задания. Несомненно, награда за подобное свершение будет великолепной, но прежде, чем браться за работу, стоило реально оценить всю тяжесть обрушившегося на плечи бремени. Я особенный скульптор, но цепочка заданий была доступна для выполнения только скульпторам. И в данном случае Вит являлся даже легендарным лунным скульптором, обладателем уникального класса, который в прошлом принадлежал человеку, сумевшему объединить под своим правлением целый материк. И то, что сейчас он имел в подчинении ледяного дракона, братьев фениксов и желтого быка, давало вполне весомые преимущества перед всеми другими скульпторами. В то же время только для того, чтобы помешать ритуалам ордена Эмбиню, потребовалось выполнить задание высокой сложности. И не просто высокой, а сложности А. При том, что, уже начиная с В, задания оказывали влияние на Версальский континент. Хотя в итоге помешать проведению ритуалов оказалось достаточно просто, по крайней мере, В сравнении с предыдущими заданиями подобной сложности, управление стражами ордена Металлоста потребовало высокие навыки командования, и, возможно, то задание и вправду могло превратиться в серьезное испытание для Вида как скульптора, если бы у него не было заранее развитых высоких навыков лидерства и оживленных сильных соратников. Если бы не они, он бы мучился не меньше, чем при выполнении других сложных заданий, таких как сражение с вампирами клана Джалия, бессмертной армией и костяным драконом. Тогда он погиб во время столкновения с вампирами, был уничтожен заклинаниями при схватке с личем Шайром и буквально испарен дыханием костяного дракона. Во всех этих случаях у него не было и шанса на какое-либо противодействие. Мастерство меча, оживление скульптур, скульптурная трансформация, уничтожение скульптуры и сила, способная обмануть смерть. Вид смог достичь сегодняшнего положения лишь благодаря тому, что использовал все имевшиеся у него средства и способности. И хотя, положившись на свои силы, Вид преодолел множество испытаний, сейчас перед ним впервые стояло задание сложности S – стать могучим правителем с армией живых скульптур. Такой была смутная мечта Вида, пускай некоторые из оживленных им скульптур уже и погибли. Так что и в этот раз он не мог надеяться на силу своих созданий или уникальный класс. Чтобы выполнить это задание, предстояло вновь выложиться на полную, целиком положившись на свои навыки и умения, не забывая о том, что в случае провала второй попытки уже не будет. Учитывая, что другие скульпторы даже и не могли мечтать о подобном задании, можно сказать, что в какой-то мере оно представляло собой, скорее, наказание, нежели благословение, и являлось весьма трудным выбором. Вид закрыл глаза и погрузился в размышления. Если сейчас сдаться, то, скорее всего, я потеряю славу и ухудшу отношения с различными силами на континенте. При прерывании таких масштабных заданий, особенно последовательных, потери всегда огромны. Это могло выразиться как в опасном проклятии, которое будет весьма непросто снять, так и в серьезной потере репутации. Тогда Вит решился: я выполню задание. На его взгляд, отказ и провал по своим итогам практически ничем друг от друга не отличались. В худшем случае из-за силы, способной обмануть смерть, ему предстояло умереть дважды. Рассмотрев самые мрачные варианты, Вит решился испытать свои силы. Во многом его вера в самого себя помогла прийти к подобному выбору. Ведь если человек слаб, он должен стараться до тех пор, пока не станет сильным. Данный принцип помогал Виду при пришивании 500 пуговиц к рубашкам и несчетного числа глаз мягким игрушкам ночами напролет. Чем бы он ни занимался, успех и мастерство всегда приходили только после длительных тренировок. Настоящим друзьям можно верить даже спустя долгие годы разлуки. Обещание участников Альянса обязательно сбудется. Вы приняли задание. Нихалист, столица королевства Брент, давнего врага Розенхайма. Торговец фруктами окликнул прохожего: «Эй, леди, вы когда-нибудь слышали о виде из королевства Розенхайм?» «Что, каком виде?» Заклинательница Сиринг приняла это за пустую болтовню и не собиралась особо разглагольствовать. Жители периодически делились новостями, но они редко когда оказывались полезными. «Значит, говорите, он из королевства Розенхайм?» «Что-то не припоминаю воинов или авантюристов с подобным именем». «Или, постойте, возможно, вы имеете в виду скульптора Вида, известнейший скульптор, возведший пирамиду». Когда Сиринг путешествовала по восточной части континента, она посещала королевство Розенхайм и узнала там про Вида. «Ох, значит, вы в курсе. Ходят слухи, что он взвалил себе на плечи тяжелую задачу». «О чем вы? Он что, получил аудиенцию у какого-то короля?» Тут в разговор вклинились другие люди. «Что происходит?» Торговец сказал, что Вид получил задание. «Скульптор Вид. Даже в королевстве Брент большинство игроков знало о скульпторе, прославившем на весь мир королевство Розенхайм. Если речь идет об этом Виде, то я слышал, он стал графом Марты. Что за задание он выполняет?» «Тише, давайте послушаем». Сиринг откровенно растерялась из-за собравшейся вокруг толпы. Она даже и не подозревала, что скульптор Вид окажется настолько популярным. Дело же было в том, что игроки королевства Брент уже давно собирали большие отряды, чтобы поохотиться на землях Розенхайма. И все из-за эффектов возведенной пирамиды. Неудивительно, что скульптор Вид тут был на пике популярности. Также ходили слухи, что игроки королевства Розенхайм преодолевали долгий путь лишь для того, чтобы достигнуть Моры, города, рядом с которым была возведена еще более величественная и полезная постройка скульптора, башня света. Одновременно с этим блюда, которыми так любил подчивать Вид, Травяная каша и ячменный хлеб стали настоящим хитом на континенте. Травяная каша с морепродуктами, грибами, курицей и даже говядиной стала новым направлением в кулинарии. А ячменный хлеб, запеченный с травой, приобретал большую питательность и пикантность, из-за чего пользовался огромной популярностью. Среди людей уже ходила легенда, что вид, знавший толк в кулинарии, не зря кормил данным блюдом тяжело работавших строителей пирамиды. Существует множество копий блюда, но ни одна из них не может сравниться с тем, что готовил лично вид, высказывались игроки, которым когда-то удалось попробовать кашу, чем еще больше подогревали интерес к легенде. Торговец покачал головой. Знаете ли вы об ордене Эмбеню, который желает погрузить во тьму и хаос весь Версальский континент? Что? Повторите, пожалуйста, какой орден? Простой торговец, знавший об ордене Эмбеню, в то время как все собравшиеся игроки королевства Брент, включая Сиринг, слышали о нем впервые в жизни. Правящий страхом и тьмой орден Эмбеню, древняя сила тьмы, действующая до сих пор. Орден Эмбеню никогда о нем не слышала. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Наверное, это название лучше вообще не произносить. И какое отношение к этому ордену имеет вид? Раздался уже вопрос к торговцу. Вид враждует с ним. Во время путешествия для установления происхождения одной скульптуры он узнал о нем и теперь борется за возрождение другого когда-то существовавшего ордена. Невзирая на отряд преследователей, вид пытается восстановить альянс племен ради благополучия континента. Это были отголоски задания сложности С. После его принятия большинство жителей Версальского континента начало говорить о происходивших событиях. Вы слышали о скульпторе Виде? Я хочу рассказать вам побольше. К сожалению, этот вид из королевства Розенхайм, но сейчас, без сомнения, Мора, один из прекраснейших городов континента. Ведь ею правит скульптор с храбрым сердцем и прекрасным вкусом. Думаю, что этот загадочный город полон удивительных приключений. Говорите, что вы стихийный маг. К слову, ваш уровень недостаточно высок, чтобы я решил поручить вам это задание, дал отказ, хладнокровно улыбавшийся дворянин Бардман. Селисия сконфуженно поправила воротник мантии. Ну что за невезение, Хигель, Найт, Селисия и Твита после завершения исследований подземелья для университетской работы теперь часто путешествовали вместе. На самом деле Хигель мог бы охотиться вместе со своими знакомыми из гильдии «Черный лев», но ему не хотелось постоянно просить их о помощи. Так как в основном гильдия состояла из высокоуровневых игроков, у него не было товарищей, с которыми можно было постоянно выполнять задания. К тому же сейчас он мог поймать двух зайцев сразу, получать уровни вместе с друзьями и показать себя в лучшем виде, чтобы покорить сердца девушек. Хигель смело вышел вперед. «Давай я возьму задание и потом мы его вместе выполним». Поскольку Хигель был участником группы, Селисия согласилась. Это было вполне обычное дело, когда кто-то один в отряде получал задание, а потом разделял его со всеми остальными, если, конечно, оно допускало совместное выполнение. «Я готов помочь вам, уважаемый». Лишь услышав эти слова, дворянин фыркнул. «Ты, помощь, ходят слухи, что ты забросил на середине множество поручений. Все знают, что на тебя нельзя положиться. И поэтому никто из королевства Сур даже не станет думать о сотрудничестве», — разразился нелестной характеристикой он. Хигель покраснел, как помидор. «Вот если бы кто-то из вас был таким же талантливым, как вид, это было бы очень кстати. К сожалению, у таких, как он, всегда не хватает времени для выполнения заданий вроде моих», — с сожалением добавил Бардман. «Дружище Вид, ах, так вы знакомы со скульптором Видом? Безусловно, он достоин стать образцом для всех авантюристов Версальского континента. До него еще не было таких талантливых людей. Он бросается на помощь первым нуждающимся и восстанавливает порядок во всем мире. Вы не задумывались, почему мы так спокойно живем? Мир и покой на континенте продолжаются только благодаря ему». Хигель пребывал в недоумении. Дворянин, что предъявлял претензии к каждому из группы, сейчас восхвалял Вида. И этот самый Вид уже остановил некоторые злодеяния ордена Эмбеню, тем самым бросил вызов, на который никто не решался до этого момента. За это орден Эмбеню уже сформировал отряд карателей, но я верю, что они не смогут его поймать. Хигелю так и хотелось прокричать: «Да чтоб его поймали и сожгли заживо!» Восхваления же Бардмана все продолжались. Несомненно, Вид заслуживает называться великим скульптором, защитником мира. Идя по пути скульптуры, он противостоит ордену Эмбеню. Кажется, мастерство скульптора на самом деле прячет в себе множество тайн. В это же время чат гильдии «Черный лев» взорвался от сообщений. Прованс. Похоже, Вид взялся за задание наивысшей сложности. Все горожане и солдаты сейчас только о нем и говорят. Джект, где вы сейчас? Прованс, в деревне Нерия, королевство Зен. Все жители взбудоражены. Шиин, а я сейчас в Британской конфедерации. Здесь тоже говорят о Виде. Пайн, деревня в западной части континента. Тоже можно услышать о нем. Шиин, эй, Пайн, ты серьезно? Если верить сообщениям чата гильдии «Черный лев», по всему Версальскому континенту жители вели разговор о Виде. Прованс, из-за чего такая суматоха? Что это за задание? Джект, несомненно, нечто сногсшибательное, возможно, связанное с искусством скульпторов. Виндель, скульптор. В настоящее время на континенте можно увидеть много выдающихся скульпторов. Прованс, эй, Виндель, ты, случайно, не знаешь, что за задание он принял? Он же не один его выполняет? Виндель, мне ничего не известно, но, безусловно, он действует с кем-то заодно. Черт, лучше бы я подружился с тем гномом-скульптором в Курса. Может, тогда бы сейчас что-нибудь и узнали. Эффект от выполнения задания сложности А и последующего принятия задания сложности С получился воистину огромным. И вот после приключений в подземелье Крамадо для знакомых по университету Вид неожиданно прославился на весь Версальский континент. Селисия, и не подозревавшая о состоянии Хигеля, воскликнула. «Боже мой, это же наш Вид, он выполняет суперсложное задание». Не осталось в стороне и молчавшая до этого твита. «Я тут разузнала у друзей, и оказывается, все они уже слышали о Виде». Хигель был готов взорваться от ярости. Не было никаких сомнений, что теперь в университете не останется никого, кто бы не знал про Вида. «Вы слышали, скульптор по имени Вид борется против ордена Эмбеню, используя силу скульптуры». Молодая представительница расы темных эльфов, проживавшая в горах Юрокина, окликала каждого, кто проходил мимо нее. «Орден Эмбеню является нашим общим врагом. Он враг для всех рас». Стройные и милые темные эльфийки не скрывали своей неприязни к ордену Эмбеню. Мечи быстро задействовали свои головы. Если обычно шестеренки в их мозгах крутились со скрипом, то после продолжительного общения с Видом они переняли некоторые принципы его жизни. «Сейчас нельзя молчать. Нужно показать, что мы тоже готовы положить свои жизни в борьбе». Меч под номером 360 покачал головой. «Мы обязательно уничтожим орден Эмбеню. Если Вид восстал против него, значит, он враг и нам». «Ох, так вы знакомы со скульптором Видом. Конечно, мы братья по оружию. Почти что семья. Не может быть, вы такой мужественный». Отношение со стороны темных эльфиек тут же улучшилось. Мечи почувствовали глубокую благодарность Виду. На волне воодушевления их тренировки еще больше увеличились. Овладевая мечом в совершенстве, они еще сильнее погрузились в охоту, повышая свои уровни. «Эй, давай чуть медленней, желтый». Вид изготовил простую повозку и сейчас сидел в ней вместе с наемником Смитом. Предстоящее задание требовало немалых усилий, а тут, ко всему, появились еще и преследователи, в виде карательного отряда. Сейчас как никогда не стоит спешить, чтобы не провалиться. Вид с холодной головой проанализировал положение дела и решил действовать спокойно. На его взгляд, при выполнении задания уровня сложности С ни в коем случае не стоило торопиться. Ведь если нестись к цели и смотреть только вперед, то есть вероятность упустить какие-то драгоценные возможности. И в данном случае можно было найти выгоду даже в отряде преследователей. В жизни люди боятся скатиться на дно, но на самом деле и там есть мир и покой. Так что Вид чувствовал себя спокойно даже при выполнении заданий такого уровня сложности. По его приказу Ледяной Дракон сейчас занимался разведкой и сбором информации об окружающей местности. «Эй, Ледяной Дракон, что нужно сделать, хозяин?» Огромный Ледяной Дракон и пятеро фениксов, оставлявших позади себя огненный след, охраняли отряд с неба. При виде них у большинства монстров не оставалось другого желания, кроме как поскорее сделать ноги. «А что привело тебя сюда?» «Ну, значит, давай, сядь на землю, а то у меня уже шея болит смотреть вверх». «Слушаюсь, хозяин». Ледяной дракон сложил крылья и приземлился. Существовали определенные неудобства из-за того, что он был создан из льда. В жаркие дни его тело буквально таяло на глазах, и соответственно, он слабел. В то же время, когда погода была ветреной и прохладной, как сейчас, он становился больше в размерах и набирался дополнительных сил. И если в жару из-за своих слабых ног и большого веса он не мог удержать равновесие и спотыкался, то сейчас величественно раскрыл крылья и опустил голову на землю. Прекрасно вырезанная морда распахнулась, и усы энергично зашевелились. «Значит, так, это случилось после того, как мы расстались, хозяин. Ледяной дракон покинул провинцию Марта и отправился дальше на север. После того, как экспедиционный отряд гильдии «Стальная роза» разрушил бусы ведьмы Сибрианы, температура в мире понизилась, и это было на пользу ледяному дракону. Рарер, раздавшийся рев, конечно, не достигал той мощи, которую он проявлял во время недавнего холода, но выкрики обычных монстров не могли сравниться и с ним. Ледяной дракон набрал столько воздуха, что его брюхо сильно выдалось вперед, после чего он широко распахнул пасть. Фу! Арктический холод фонтаном вырвался наружу. Это было ледяное дыхание. Все монстры, оказавшиеся перед драконом, в мгновение превратились в ледяные скульптуры. Земля, деревья и даже корни замерзли так, что обратились в сад из десятков тысяч мелких ледышек. Склонитесь! Проникавший в душу ужас. Пускай громогласная мощь не могла сравниться с командой настоящего дракона, но и от подобного рычания обычные монстры не могли пошевелиться от страха. Ха-ха-ха. Со временем тело ледяного дракона увеличивалось, в то время как разум становился острее. Сильных монстров он атаковал теперь только с неба, и если не получалось победить в первые мгновения, использовал запасной вариант, спасался бегством. Монстров высокого уровня, которые умели летать быстрее него или же могли использовать дальнодействовавшую магию, ледяной дракон обходил стороной, иногда даже садился и прятался, пока они не пролетали мимо. Трусость, направленная на самосохранение. Но все же в холодных краях ледяной дракон чувствовал себя королем. Он быстро получал опыт, охотясь на самых разных монстров. Причем если Вит и другие игроки имели ограничения на нахождение в королевской дороге, ведь сколько бы они тут ни проводили времени, им всем нужно было есть и спать в реальности, то ледяного дракона, жителя этого мира, это совершенно не касалось. Он мог охотиться и развиваться постоянно, не останавливаясь. В этом была одна из принципиальных отличительных черт оживленных скульптур. Они получали опыт быстрее, чем кто-либо из игроков, но в то же время были ограничены одной жизнью, ведь после смерти уже не воскрешались. Хорошо, ты улетел, но почему тогда находишься здесь, а не на севере? Однако заданный вопрос ледяной дракон встретил долгим молчанием. Он явно либо не хотел, либо не мог на него отвечать. Что молчишь? Рассказывай, что ты замышлял. Мне тебя избить, а потом задать этот вопрос еще раз, или ты ответишь, а потом получишь от меня по заслугам. Ледяной дракон был вынужден признать неизбежное и сознаться. По правде говоря, я хотел создать логово. Ледяной дракон пытался подражать всему, чем занимались настоящие драконы. Ведь с повышением уровня и развитием разума он постепенно начинал причислять себя к ним. Во время исследования новой местности я обнаружил большую пещеру под айсбергом. И после сражения с очень старым монстром внутри случилось так, что я попал сюда. В каком смысле, ты попал сюда? Когда монстр умирал, в воздухе возникло что-то вроде трещины, в которую меня затянуло и выбросило сюда. Но почему ты тогда до сих пор здесь? Ведь это же явно не потому, что ты не знаешь пути для возвращения. Ледяной дракон отвернулся. Словно провинившийся подросток, он начал увлеченно рассматривать и чистить свои крылья. В то время, как Вит беззаботно болтал с ледяным драконом, проснувшийся Смит выглядел явно сильно обеспокоенным. А ввиду того, что за последние сутки он не употребил ни капли так горячо любимого им спиртного, он действительно осознавал всю критичность сложившейся ситуации. «Вы в своем уме? Ты о чем? Отряд карателей догоняет нас. Мы должны были нестись на всех парах, а вместо этого почему-то торчим тут». Когда кого-то объявляли в розыск, люди, конечно, понимали, что пора делать ноги. Но Вит не проявлял никакой спешки. Да, он создал желтого и перемещался на нем, но это было только для того, чтобы не тратить попусту время. Сейчас же бык мирно жевал траву, полностью оправдывая присущий животному характер. Ведь когда быков ведут на убой, те даже тогда спокойны, как удав. Да и Вит не сильно-таки его торопил. Спешка нам не поможет. Почему? Не стоит ли нам выиграть время для того, чтобы они нас не настигли? И какой в этом смысл? Вопреки ожиданиям Смита, Вит не проявил должного воодушевления. Причем если раньше во время охоты или выполнения заданий он строго следовал составленному плану, то сейчас вел себя как дилетант. Похоже, пора вмешаться мне. Рассерженный Смит слез с повозки. Как и подобает бывшему опытному наемнику, он не только замел следы, но и сделал несколько крюков в разные стороны, чем, несомненно, выиграл драгоценное время. Предлагаю двинуться на восток, судя по местности, там находится ручей. Если мы будем передвигаться по нему, то сможем скрыть следы и запах. Обычно бывший наемник Смит вел себя беспечно, но в те моменты, когда внутри него начинала бить тревога, он добровольно искал дорогу, добывал еду, заметал следы и делал многие другие вещи, чтобы помочь избежать опасности. Отряд карателей уже покинул орден Эмбеню. Он состоял из 10 темных рыцарей, 3 священников и сотни обычных солдат. «Направление движения нарушителей предопределено», — произнес один из священников. «Раз они захватили трость, то, несомненно, захотят возродить альянс племен, созданный когда-то орденом Металлоста». День и ночь каратели мчались по каменным равнинам. Темные рыцари оседлали лошадей, в то время как священники и солдаты держались за счет собственной выносливости. Отряд вообще не делал остановок для отдыха. В те моменты, когда силы покидали тела участников или лошадей, священники молитвами и благословениями тут же их восстанавливали. Между видом и отрядом карателей был всего один день пути. «Эй, желтый, Му, ты еще не проголодался? Будешь есть, Му?» Каждый раз, когда на пути отряда попадалась полянка с травой, вид давал быку достаточно времени, чтобы он успел наесться и отдохнуть. «Ты, главное, не объедайся, тщательно пережевывай пищу». В своем обращении вид настолько был добр к желтому, что тот, сияя от благодарности, терся о него своей головой. Со стороны даже можно было подумать, что между ними и впрямь идиллия и любовь. Однако глаза вида оставались такими же холодными. Да, он прекрасно толстеет. В это время отряд карателей быстро сокращал расстояние. Пока на остановках вид занимался скульптурой, а желтый неспешно пасся, представители ордена Эмбеню спешили изо всех сил. И все это происходило при том, что до ближайшего из 3 племен требовалось преодолеть расстояние в 2 дня пути. Неудивительно, что где-то после полудня на горизонте показались преследователи. Даже старания пьяницы Смита по скрытию следов не смогли надолго их задержать. Вида появившееся на горизонте облако пыли нисколько не встревожило. «Ну, неужто догнали? Я уже успел заскучать, пока они это делали». Вид повернул голову к ледяному дракону и братьям Фениксам. «Эй, ребята, слушаем, хозяин, сотрите их с лица земли. Ха-ха, для этого и меня одного хватит». Ледяной дракон взмыл в небо. С каждым взмахом огромных крыльев он оказывался все выше и дальше, пока своими размерами не сравнялся с ладонью. Тогда его живот надулся от набираемого воздуха, и на выдохе огромная струя белоснежного воздуха устремилась к отряду преследователей. Со стороны она выглядела как белоснежная комета, пронесшаяся по небу и взорвавшаяся на земле подобно бомбе. Мощь, которую выпустил дракон, мгновенно заморозила землю и преследователей. Темные рыцари было попытались скрыться, спрыгнув и спрятавшись за лошадьми, но в итоге стали такими же ледяными статуями, как все остальные. Несколько из них еще подавали признаки жизни, в виде сильной дрожи. Но тут ледяной дракон спикировал на землю и довершил начатое ударами лап, после чего сделал еще один глубокий вдох и разразился оглушительным ревом. Он походил на тираннозавра, вкусившего вкус победы. Рар! Новый рев эхом разлетелся по всем окрестностям. Он показал, что это уже не тот трусливый и скромный дракон, который когда-то появился на свет. Достигнув 446 уровня, ледяной дракон демонстрировал всю ярость и мощь настоящих диких драконов. КМС Медиа, программа «Вид». После завершения трансляции приключений в землях вампиров телекомпания объявила перерыв на некоторое время. Какой смысл вы вкладываете в название «Вид»? Продолжится ли выпуск программы в ближайшее время? Подобные сообщения периодически проскальзывали на форуме телеканала. Но поскольку рейтинг передачи был довольно низким, случалось это нечасто. Однако менеджер сайта Йон Сил вежливо отвечал на каждое из них. Здравствуйте. Значение названия «Вид» на самом деле засекречено. Что касается продолжения трансляций, сейчас нет какой-либо определенности на будущее данной телепрограммы. Все будет решено в соответствии с планами и сеткой вещания телеканала. Вот только прочитавшие данный ответ зрители уверились в обратном. Похоже, эту передачу скоро закроют, причем даже без прощального выпуска. Вследствие этого телепередача «Вид» постепенно стала забываться. Вместе с тем руководство КМС Медиа не теряло надежду на дальнейший успех программы. Прямо сейчас команда техников, режиссеров, сценаристов, монтажеров и продюсеров готовилась к новому сезону. И в этот момент по всему Версальскому континенту прошел слух о том, что скульптор Вид взялся за какое-то невероятное задание. Тотчас в КМС Медиа собрали экстренное совещание. Мы внимательно рассмотрели историю Версальского континента, но не смогли найти никаких упоминаний о существовании ордена Эмбеню. Предположительно, этот орден состоит из 12 приходов и отдельного управляющего центра. Как отреагировали игроки? Словно взорвалась атомная бомба. Куда ни глянь, везде разговоры об ордене Эмбеню и Виде. Поскольку жители континента до сих пор не прекратили разговоры об этом, несомненно, происходящее можно считать сенсацией. На совещании лично присутствовал сам директор телекомпании. Он с интересом следил за выводами подчиненных. Целая их команда уже успела проанализировать доступные, благодаря контракту, данные из капсулы Лихана. Перед нами появился шанс вновь увидеть Вида в бою, как и некогда в сражении с бессмертной армией или при битве Палланка. Директор был большим фанатом Вида, так что для него возможность увидеть новые приключения своего героя уже являлась захватывающим событием. Начальник отдела планирования Кан Хансап поднялся из-за стола и взял микрофон. Уважаемые директоры и сотрудники телеканала, сложившаяся ситуация не так уж и проста. Что вы имеете в виду, господин Кан?